Глава 32. Кирилл. Встаю рано утром и сразу еду к отцу. Есть пара вопросов, которые надо бы обсудить с ним. После первого приступа весь его бизнес теперь фактически на моих плечах. Есть, конечно, еще его замы и совет директоров, но это все не то. Отец вообще доверяет только мне. Его фирма в Питере, как и наш второй автосалон. Поэтому график у меня 2-2. Даже поесть иногда не успеваю. Закидываюсь кофе, давлю на педаль газа и по совещаниям. Как он? Спрашиваю у матери и прохожу в дом. «Спит. Но, думаю, уже проснулся. Тебя ждет, скорее всего», — говорит тихо и то и дело в сторону спальни смотрит. Мою руки и быстро прохожу к отцу. И правда уже проснулся. Мать ему подушки, как всегда, поправляет и что-то спрашивает. Отец старается улыбаться. На душе так противно и горько, словами не передать. Папа постарел за это время. Сильно посидел, но храбрится. Шутит часто. Над мамой прикалывается в своей форме. А в глазах страх иногда замечаю. Пробирает конкретно так. Сцепляю руки в кулаки и натягиваю улыбку. Скулы уже болят от натяжения мышц. «Привет, па!» Подхожу ближе. Отец протягивает руку и здоровается. Берет с тумбочки очки и сразу на нос цепляет. Помню, в детстве, пока его не было днем дома, заходил в рабочий кабинет. Также надевал очки в тонкой серебряной оправе и садился в его кресле. Представлял, что я главный и всеми руковожу. А когда он меня застукал, то долго объяснял, что надевать чужие очки – плохая идея, можно сильно испортить зрение. Оно у меня, к слову, и так хреновое было. Так-то у самого были очки. Но детские, голубой оправе и круглые. Такой почти Гарри Поттер с замашками Волан-де-Морта. Привез, что просил. Сразу переходит к делу. Ему сложно. Он готовится к еще одной операции. Все сейчас ходим на нервах, даже говорим друг с другом мало. Любое сказанное неправильно слово может спровоцировать ссору, а сейчас они ни к чему. Передаю документы и вместе обсуждаем дела. Мне сейчас действительно трудно. Из одной проблемы погружаюсь в кардинально другую. Потом выкручиваю мозг на решение еще нарисовавшихся проблем. Вишенкой на всем этом великолепии, кто бы мог подумать? Зоя. Мать говорит, что ты в Питер собираешься переехать. Спрашивает, пока медленно листает бумаги. Обмолвился ей на стрессе. Сейчас жалею. Еще ничего не решено. Так, однажды в Москве задержался, сутки не спал. А нужно было срочно в Питере быть. Я вот с дури наговорил всякого. Па, я пока ничего не решил. Хочу его успокоить. Мало вообще кто знает, что в свою квартиру в Питере я заказал новую мебель. Заменил деревянные окна. Дом ведь старый, на Грибоедовской набережной. Да ремонтом занялся. А... Еще годовую подписку кабельного оплатил. Ты из-за нас с матерью снова решил перебраться. Смотрит из-под опущенных очков, как это делал в фильме «Дамблдор». Взгляд только строже, что, кажется, и ответ озвучивать не стоит. Все знает. А мне просто хочется спокойствия. Да и Москва не мой город. В душе я заядлый питерский интеллигент. Ладно. Говорит, не дожидаясь ответа. Можешь не переживать, я обратно не вернусь. Московский климат мне нравится больше. Это мамины слова. Ухмыляюсь. Выхожу от отца спустя час. Остался бы на подольше, но ему врач советовал не перегружаться и больше отдыхать. Заезжаю в цветочный магазин. Я не был здесь несколько месяцев. Может, ассортимент обновился. Взглядом цепляю, как обычно, самый дорогой букет. Розовый. Она же любит этот цвет. Вспоминаю, с какой любовью она смотрела на единственную гвоздичку, которую в шутку взял. Становится хреново. В груди все перемешивается и варится до выкипания. Мне казалось, в тот вечер, когда мы разошлись, все и закончилось. Должно было закончиться. По всем законам, согласно моему плану. Да просто потому, что мы тупо сделали то, что не сможем простить друг другу и сами себе. Виноват каждый. И своя правда тоже есть у каждого. Я продержался в таком состоянии ровно неделю. Ровно 7 дней, 18 часов, 30 минут и 41 секунду. Запрещал себе думать о ней, хоть и мысль свербила, как комариный укус в самом труднодоступном месте. Черт бы побрал эту Зою. Ведь я расчесывал место укуса до крови и боли. Сел в машину, поехал к ее дому и стоял. Ждал, как дурак, когда она появится на горизонте. У меня не было ни одной здравой мысли. Что я все-таки там делаю? Что хочу спросить и сказать? Как обдолбанный сидел за рулем и смотрел на ее подъезд. Спустя пару часов набрался смелости и поднялся к ней. А там тишина и пустота. Я не знал, где она или с кем. Надумал всякого, что скручивало в бараний рог. А потом по американским горкам запускали до блевотины и головокружения. Никогда не любил все эти аттракционы. Как в детстве на карусель стошнило на чистую рубашку, так и не люблю. Увидел ее у Новицкого спустя 3 месяца. Она стояла у окна. Красивая, со своим фирменным томным взглядом, будто ей все должны. Разбесила, как в самую первую встречу. А я был уставший после долгой тяжелой дороги. Голодный, как волк, и злой, как черт. Зоя взглянула и отвернулась. Меня же парализовало. Двинуться не мог, внутри все взрывалось и разлеталось в щепки. Хотелось подойти и придушить заразу, что в мозгу моем поселилась. Порядок там свой навела и уходить не собиралась, как бы я ни выгонял. Со временем свыкся с ее постоянным присутствием. Беседы иногда вел. И тут словно из головы выскочила и отворачивается теперь показушно. «Сюрприз, дорогой! А вот и я!» Таким придурком себя чувствовал. Запах ее через нос проникал и с ума сводил. Не помню и половины из того, что говорил. Чушь нес несусветную. Только Зоя не реагировала. Вообще молчала. Это было странно, ведь в моей голове мы постоянно разговаривали и шутили. Передо мной была другая Зоя. Встаю на свое место у театра. Достаю большой букет. Не понимаю, зачем я его купил. Сейчас этот выглядит пошло, как издевательство. Но я занимаю свободную скамейку и покорно жду свою козу. В солнечном сплетении стягивается волнение. Не разогнуться. Легкие кажутся очень маленькими и плоскими. Дышать сложно. Мне жарко. До ужаса душно. Словно поднимается температура. Я, блядь, как подросток. Жду свою отличницу, чтобы просто проводить ее до дома. Не рядышком пойти, а так, песок с ее пяток сдувать и от шквалистого ветра ее спину защищать. Зоя медленно спускается по лестнице. На ней все тот же безразмерный серый пуховик. И в нем она кажется мне такой маленькой, хрупкой. В груди ломается что-то и с треском рассыпается куда-то мне под ноги. Замечает сразу, но идти ко мне не спешит. И так больно от такой ее хрупкости и нежности, что разорвать грудину готов, ведь жжется что-то такое непонятное между ребер. «Малыш, как же я проебался!» Говорю себе под нос, шепчу, пока она медленно идет в мою сторону. С неохотой, и не могу понять, что вдавливает меня в землю сильнее. Мои чувства или такая Зоя? Она останавливается на безопасном расстоянии и рассматривает букет розовых пионов. Так глупо себя чувствую. Сколько таких букетов я ей дарил. В ее глазах было море восторга тогда, а сейчас пустота. «Привет», — говорю первым. Зоя ничего не отвечает. Опускается на лавочку и считает очищенную плитку под ногами. Сажусь рядом и кладу букет между нами. С чего бы начать? Как правильно это сделать? «Ты обещал, что больше не появишься в моей жизни, Кирилл», — сдавленно произносит. Голос уставший и слегка хриплый. «А что, если я хочу появляться?» Голос свой не узнаю. Сердце работает на разрыв, до боли, на максимум. Стук ощущаю всем телом. «Чтобы добить окончательно, тебе было мало?» Тон ровный. А в душе у нее, скорее всего, боевые действия в самом разгаре. Есть раненые и убитые, а пленных она не берет. «Прости». Говорю и чувствую себя говном, бессмысленным и ненужным. «Прости?» Чуть повышает голос. «Ты просишь прощения? Да мне до сих пор больно, я забыть тебя мечтаю и все, что с тобой связано. Навсегда вычеркнуть, разорвать, сжечь, уничтожить, посыпать отравой и раздавить!» Яростно выплевывает слова. Обычно так говорят те, кому еще не все равно. И получается, забыть меня. Задаю провокационный вопрос. Любой ответ выдаст с потрохами. Зоя отворачивается. А я почему-то улыбаюсь. Ей точно не все равно. На меня и так же хреново, как и мне. «Я заберу тебя себе», — говорю уверенно. Звучит пафосно. «Игрушку из меня сделаешь?» «Верну тебя, потому что ты моя коза», — в мыслях проговариваю. «Не бросайся громкими словами, Кирилл», — делает паузу. Закусывает сильно нижнюю губу. Хочется уже крикнуть, чтобы не делала так. Больно ведь и кровь пойдет. Только не послушает. Упертая такая же, как и я. Будет делать все наперекор, пусть если это неправильно. «Выбери себе другую цель!» Зоя встает и уходит. А я остаюсь сидеть на своем месте, на своей лавочке рядом со своей машиной. Букет так и остался лежать. Она его не взяла, даже не коснулась. Ощущаю себя хуже некуда, потому что проебался знатно. И как выплыть из этого дерьма, пока не представляю. Каждый день я жду ее ровно на этом месте. Приношу разные букеты. Даже дорогущие анемоны притащил. Просто глупо надеюсь, что хотя бы подойдет и поздоровается. А Зоя замечает меня издалека и идет в другую сторону. Мне достается только холодный взгляд, от которого не хочется жить. А в какой-то из дней она больше не появилась.